Глава 34. Скандалы, интриги и... интриги. Статус загрузки фазы 90,4%. Сфера А-099-R. «Ты тоже почувствовала эту вспышку энергии?» Голос Грозного прозвучал глухо, но в нем сквозила настороженность. Он навис над лежащей на кристалле Радой. Рада слегка приподнялась, опираясь на локоть, и повела плечами, словно сбрасывая невидимое напряжение. «Да, это точно его энергия». Она обвела взглядом окрестности, но никто из искателей вокруг не проявил ни малейшей реакции. Ни один. Видимо, они подумали, что это энергия какого-то местного монстра. «Это нам только на руку». Грознов потер руки, будто размышлял, как разыграть новый козырь. «Кто бы мог подумать, что он окажется здесь? Хотя, с другой стороны, это все усложняет». «Почему же?» «У меня есть предположение, что они пытаются заручиться поддержкой главы страны». Грознов говорил спокойно, но в его голосе чувствовался хищный расчет. «Если так, то их появление здесь — это новое задание». И если они действительно представили президенту неопровержимые доказательства против меня и Ида, значит, моя гильдия теперь в других руках. Он усмехнулся, а затем добавил. Хороший ход. Я бы поступил так же. А как же твой дружок с большим мечом? Рада наклонила голову и улыбнулась. Ида знает, что делать в таких ситуациях. «К тому же, у него есть один коридор». Он достал из кармана небольшой мешочек и высыпал в ладонь несколько странных камней, мерцающих приглушенным светом. «Кто бы мог подумать, что оставленные братом камни окажутся таким ценным даром?» Он задержал взгляд на них, будто взвешивал что-то в уме. «Мы потратили много времени и ресурсов на их поиски, но только сейчас поняли их истинную ценность». «Получается, мы больше не сможем вернуться на Землю». Рада обхватила колени руками и задумчиво посмотрела вдаль. «Для тебя это ничего не меняет. Наш уговор остается в силе». Рада кивнула, будто соглашаясь. Однако для себя она решила иное. Грознов не спеша поднялся и направился к ожидающей внизу группе искателей. Рада осталась сидеть. Несколько секунд она просто смотрела ему вслед, а затем разжала ладонь. Несколько капель крови сорвались с ее пальцев, превращаясь в тонкие иглы, которые разлетелись в разные стороны. Грознов не знал, просто не мог знать. Но вместе с всплеском энергии Лео она уловила еще нечто другое. Древнее. Это был след магии. Настоящий. Не той, что пользовались искатели, а той, что могла принадлежать лишь Аурелинам. Рада запомнила ее навсегда. Еще тогда, когда оказалась в своей сфере, когда увидела Аурелина, использовавшего коридор. Теперь ее планы изменились. Она вспомнила отель, тот момент, когда на нее напал Ида, а потом появился Грознов. Ей дали выбор. Соединиться к Рейду, а взамен он сделает так, чтобы все забыли про убийство Искателя, или же ждать последствий, которые неминуемо наступят. Рада ценила силу. Можно сказать, что это единственное, что она по-настоящему ценила в людях. Она понимала, против Ида у нее был шанс на победу, пусть и минимальный. Но с Грозновым его не существовало вовсе. Раздумья Рады длились недолго. И она предложила сделку. Ее знания и участие в рейде Грозного взамен на помощь и поиски и уничтожение всех Аурелинов. Грознов не стал задавать лишних вопросов, ведь выгода от такой сделки для него была слишком велика. И потому он сделал Раду своим вторым тайным оружием. Таким же, как и Ида. Но теперь, здесь, среди кристальных разломов и пульсирующего алого света, Рада чувствовала, что нити, за которые она позволила дергать, стали натягиваться слишком сильно. Она медленно поднялась и спустила с кристалла. Сейчас ей нужно было продолжать играть в игру Грозного. Играть и ждать подходящего момента. Статус загрузки фазы 90,4%. Сфера А 099R. Давайте немножко пофантазируем. Все мы знаем, что каждый из нас смертен. Да, рано или поздно это случится. Но наш мозг устроен так, что мы не можем долго фокусироваться на этой мысли. Стоит 5 секунд подумать о вечной пустоте, как в голову сразу лезут картинки с котиками или мысли о прекрасном. Так вот, назовем это своеобразным защитным механизмом нашей психики. Куда же без него? Разумеется, существует неисчислимое количество способов сдохнуть. Например, никто не отменял возможности того, что когда вы пойдете гулять со своей маленькой собачкой, сосед, ударившись ногой о кирпич, которым он подпирал холодильник, со злости вырвет его и выкинет в окно прямо вам на голову. Есть ли такой шанс? Есть. Но он не такой большой, чтобы думать об этом каждый раз, когда вашему питомцу нужно в очередной раз обоссать все углы и деревья около подъезда. На самом деле, возможность умереть зависит от того, что вас окружает. Просто хочу сказать, что сфера, в которой мы находимся, похожа на то, как если бы вам предложили погулять с собачкой в чистом поле. В грозу. По минам. Рядом с вулканом, который вот-вот угостит вас лавой. И тут шанс сдохнуть чуть-чуть, немного, совсем повышается. Особенно если учесть, что собачка в этот момент уже не собачка, а трехголовый цербер. Поле не поле, а кишащий чудовищами лабиринт. А вулкан... Ну он вообще уже выстрелил в тебя лавой, просто ты пока этого не понял. Внимание! Задание 2 активировано. Уведомление так и мигало перед глазами, будто говоря «Привет, я здесь, чтобы убить тебя». Описание. После активации всех кристаллов хаоса был открыт вход в логово Вестника. Но вместе с этим высвободилась энергия, которая разрушит все до границ владений Вестника. У вас есть час, чтобы добраться до логова. Цель – добраться до логова Вестника. Награда – повышение уровня X1. Прежде чем я успел обдумать прочитанное, воздух раскололся фиолетовым сиянием. Кристалл, парящий в воздухе, выпустил огромный луч энергии, словно прожигая небо. В следующую секунду земля содрогнулась. «Походу, перенос сферы откладывается минимум на одно задание!» – проорал я, перекрывая грохот падающих камней. «Зато теперь у нас есть выход!» – громко объявила Азара, указывая на огромную дыру в потолке. Я посмотрел вверх, прикинул расстояние до выхода и издал тихий смешок. «Вот только люди не умеют летать!» «Один попробовал, но закончилось это не очень хорошо!» «Держитесь!» – скомандовала Азара, собирая нас ближе. Когда все встали рядом, она вытянула руку вперед, и вокруг нас сомкнулся защитный барьер. В следующий миг мои ноги оторвались от земли. «А можно предупреждать?» – заорал я, чувствуя, как нас подбрасывает вверх. «Ой, только не говори, что боишься высоты!» – фыркнула Мира. На поверхности нас встретил настоящий апокалипсис во всей своей красе. Вокруг рушились гигантские кристаллы, превращаясь в тысячи осколков. Камни падали вниз, а земля покрывалась трещинами, из которых пробивался яркий алый свет. В небе бешено кричали мои крылатые друзья, знакомство с клювами и когтями которых я предпочел бы забыть. Вдалеке бушевало фиолетовое пламя, пожирая мир с устрашающей скоростью. «И куда нам бежать?» — спросил я, глядя на медленно надвигающуюся катастрофу. «Верное туда, где нет огня!» — заорала Мира, явно начиная паниковать. «А можно снова окутать нас барьером и запустить подальше отсюда?» «Навык слишком долго перезаряжается и требует много маны», — резко ответила Азара, развернулась и рванула вперед. «Никогда бы не подумал, что слова физрука о том, что бег может спасти мою жизнь, окажутся правдой!» Мы бежали по разрушающемуся миру, лавируя между падающими глыбами и обломками. Над нашими головами проносились огромные птицы, но, к счастью, не проявляли к нам интереса. Но тут начался следующий уровень безумия. Земля содрогнулась с новой силой. «А можно еще больше проблем?» — выкрикнул я. «Метеорит, например. У нас же и так все прекрасно!» Как будто мир решил, что это был заказ. «Алло, вроде говорили, что марафоны желаний не работают». В нескольких сотнях метров позади нас что-то внезапно словно взорвалось, разрывая землю в клочья. Из-под земли вырвалось чудовище. Громадный червь, полностью состоящий из красного стекла. Его сегментированное тело переливалось в лучах алого света, а прозрачные пластинки искрились, словно драгоценные камни. На его поверхности виднелись рваные, острые, как лезвия, кромки. И, конечно же, рот. Если это вообще можно было назвать ртом. Мечта стоматолога. Громадная круглая пасть, усеянная тысячами вращающихся зубов, крутящихся в разных направлениях, будто пила мясника из фильмов ужасов. Червь взметнулся в воздух. Его тело изгибалось чудовищной грацией, словно он вовсе не весил несколько тонн. Затем он резко ушел обратно под землю. «Ладно, может, просто мимо проползет», — выдохнул я с каплей надежды. Но земля снова задрожала. В следующий миг она просто разверзлась, а пасть монстра вырвалась наружу, и он устремился в нашу сторону. «Лео, а ты не думал прокачать удачу?» — заорала Аня, едва не сорвав голос. «Каждый раз, когда ты что-то говоришь, становится только хуже». Мы бежали вперед, но это было бесполезно. Червь нагонял нас с пугающей скоростью и, судя по гулу под землей, собирался вынырнуть прямо у нас под ногами. «Еще минута, и он нас догонит!» — крикнула Азара, не сбавляя темпа. «Если будете с ним сражаться, потеряете много времени!» — спокойно объявила Мира, словно говорила о прогнозе погоды, а не о твари, которая может нас прикончить в мгновение ока. «Замечательно! Варианты у нас, значит, такие. Бежать, сражаться или умереть!» «Опять же, можно попробовать все сразу». В этот момент земля под ногами задрожала, словно предупреждая нас о неминуемом который подкрался не то чтобы незаметно. «В сторону!» — резко скомандовала Ева. Мы все рванули в разные стороны, и буквально через секунду из-под земли взвился червь. Громадная тварь, вздымая клубы пыли, на миг зависла в воздухе, а затем снова устремилась вниз, оставляя за собой зияющую пропасть. «Снова движется под землей!» — крикнула Аня. «Я и сам это понял. Земля дрожала, как натянутая струна, и эта струна явно собиралась лопнуть». «Глаза!» — неожиданно выкрикнула Мира. «Вы должны уничтожить глаза. Тогда он будет ориентироваться только на вибрации, и мы сможем направить его туда, куда нам надо». «Ага, звучит как план. Осталась только одна маленькая деталь. Не сдохнуть, прежде чем мы сможем его реализовать». В этот момент червь снова вырвался из-под земли, но на этот раз он целился прямо в нас. «Он уже понял, что мы основное блюдо!» — заорал я, прыгая в сторону. Но тут Ева начала действовать. Да, надо же соответствовать своему уровню. Она прыгнула, словно дикая кошка, и на полной скорости побежала прямо на червя. «Спринт!» — выкрикнула она. Размытый силуэт сорвался с места, оставляя за собой призрачный след. Ева буквально скользила по воздуху, приближаясь к червю с идеальным расчетом. «Рассечение пространства!» Ее кинжалы прочертили в воздухе алые линии. В следующую секунду она исчезла и появилась уже за червем, а один из его огромных глаз разлетелся в мелкую крошку. Рев твари пронесся по всей округе. Червь начал бешено метаться, ударяясь о землю, разбивая камни, руша остатки огромных кристаллов, словно потеряв ориентацию. А затем издал пронзительный вой и вновь скрылся под землей. «Один есть!» — крикнула Аня. Но в ее голосе слышалась не радость, а осознание, что теперь будет хуже. «Только теперь он точно будет аккуратнее!» — пробормотала Азара, сжав в руке посох. Словно подтверждая ее слова, червь молниеносно взмыл воздух вновь. Но на этот раз его пасть раскрылась, а из нее вырвался залп острых, похожих на стекло осколков. «Ложись!» — заорал я. Все рухнули на землю, словно каждый из нас служил в армии, и она флешбэкнула командой «Вспышка с тыла». Однако Аня замешкалась. То ли от того, что не служила, то ли мало качала ловкость. Несколько осколков впились ей прямо в бок и плечо. Она вскрикнула и упала на землю. А шкала кровотечения над ее головой заполнилась чуть ли не на 100%. «Аня!» Ара за секунду оказалась рядом, материализовав зелье здоровья. Червь в очередной раз ушел под землю. Логика победила. Он действительно стал осторожнее. «Ева, готовься подбить второй глаз!» — крикнул я и бросился к тому месту, где червь только что зарывался. «Ты что задумал?» — раздался возмущенный голос Евы. «Идеальный план в наших лучших традициях!» «Успел ли я хорошо подумать?» «Нет, надо поставить вопрос немного по-другому. Успел ли я вообще подумать?» «Конечно же, нет!» «Насколько же это безрассудно, но, как показывает практика, чаще всего срабатывают именно такие идеи. Надеюсь, в этот раз удача будет на моей стороне. Ну или хотя бы не повернется ко мне жопой». Я истратил почти весь заряд артефакта на лезвие хаоса, но немного энергии все еще оставалось. Как раз хватит на два потока хаоса. Твари в сферах почему-то реагируют на энергию частицы, как на приманку. Оставался только один вопрос. А заметит ли эта переросшая наживка для рыбы энергию частицы? Ведь она призванный монстр. Ладно, скоро узнаем. На самом деле план состоял всего лишь из одного пункта — выманивать червя на себя. Роль приманки я уже освоил в совершенстве, однако легкий дискомфорт все же присутствовал. Выбежав вперед на метров 10, я резко подпрыгнул и саданул потоком хаоса прямо по земле. Земля, еще секунду назад содрогающаяся под натиском гигантской твари, вдруг затихла, словно червь задумался. Уже в следующее мгновение я ощутил, как все подо мной приходит в движение. Словно что-то чудовищное, скрывающееся в недрах, разверзло пасть и готовилось сомкнуть ее прямо на моей жалкой тушке. «С! Сработало!» Теперь оставалось только одно. Не умереть, пока мы доводим это безумие до конца. Ева сразу же поняла, что я от нее хочу, и уже была наготове. Стоило червю вырваться из-под земли, чтобы сожрать меня, как она рванула вперед. Она мчалась, оставляя за собой еле уловимый призрачный след. Рассечение пространства сработало на ура. Второй глаз червя разлетелся на мелкие осколки. Он взревел, а его тело дернулось в конвульсиях. Червь бился о землю, ломая кристаллы, оставляя за собой трещины, в которых легко мог бы поместиться дом. В этот момент мы все затаились. Вслепую тварь не могла нас найти. Она металась, рушила все вокруг. Ее тело судорожно изгибалось, но это был чистый хаос. «Направь его прямо в огонь!» — крикнула Мира. «Помните, я говорил, что у плана всего лишь один пункт?» «С. Соврал!» Я запрыгнул на ближайший кристалл. Его острые края впивались в подошвы кроссов, но это было неважно. Сейчас нужно было сосредоточиться на решающей атаке. Шкала энергии хаоса была заполнена чуть больше, чем на 10%. Однако этого должно было хватить еще на одну атаку. «Поток хаоса!» Стоило мне применить навык, как мир вокруг застыл. Снова видение. Дом. Тот самый, что я уже видел раньше. Только теперь он был абсолютно пустым. Окна выбиты. Стены пробиты. Через треснувший пол пробивались какие-то черные корни, похожие на тонкие уродливые пальцы. Я сделал шаг вперед, и мои ноги хрустнули о что-то твердое. Красные кристаллы. Они усеивали весь пол. Такие же, как тот, что есть у меня. Те, которые получают искатели, когда им присылает приглашение Сферус. «Почему их так много?» «Они повсюду. На полу, в стенах, на потолке, даже в мебели». Я осторожно двинулся дальше, чувствуя, как кристаллы похрустывают под тяжестью шагов. Что-то внутри говорило мне, чтобы я шел дальше. Следующая комната встретила меня полумраком. На полу были разбросаны рисунки. Детские рисунки. Десятки, может, сотни. Они валялись хаотично, словно кто-то когда-то любил рисовать, но потом просто развернулся и ушел, оставив все на произвол судьбы. Я опустился на корточки и взял один из листов. Простые линии. Грубые мазки. Ряды деревьев, уходящие за горизонт, и серое пустое небо. Но стоило мне дотянуться до следующего рисунка, как бумага вспыхнула. Фиолетовый огонь окутал пол, пожирая рисунки, словно зверь с жадностью рвущий добычу. Он распространялся, охватывая все, превращая детские каракули в темный пепел. Только один рисунок не успел исчезнуть. На нем была сфера. Огромная, нависающая, давящая, заполняющая собой все пространство, словно черная дыра. Почему-то стоило только посмотреть на рисунок, как по всему телу пробежали мурашки. И в этот миг я вновь оказался в реальности. Поток хаоса летел прямо в сторону бушующего фиолетового пламени. Червь сразу же бросился за ним. Он следовал за вибрацией навыка и энергией хаоса. Его слепая ярость не позволяла ему осознать, что он летит прямо в свою погибель. Однако радость от успеха длилась недолго. «Внимание! Уровень проклятого артефакта «Эхо ярости Аурелинов» повышен до 6-го. Следующее мгновение мое тело пронзило боль, которую я не испытывал раньше. Боль была настолько нестерпимой, что все прочие ощущения просто исчезли. Казалось, будто вены заполнились расплавленным металлом, кости треснули под невыносимым давлением, а мышцы судорожно сжимались. Голова взорвалась волной нестерпимого жара, а в глазах потемнело, и я даже не понял, как рухнул на землю. Я кричал. Или, может, просто разевал рот, потому что собственного голоса я не слышал. Мир вокруг будто раскололся. Все мелькало и кружилось. «Лео!» Чей-то голос прорывался сквозь завесу боли, но я не мог ответить. Не мог даже дышать нормально. Казалось, что при каждом вдохе легкие разрываются на части. Рядом раздались торопливые шаги, а затем кто-то схватил меня за плечи. «Что с ним?» — тревожно спросила Аня. «Частица становится слишком мощной, и его тело не выдерживает этого», — коротко объяснила Мира. Только ее голос я слышал отчетливо. Можно было подумать, что он прозвучал спокойно. Однако только я знал, что за этим спокойствием скрывалась настоящая тревога. «Прекрасно. Все, как я и боялся. В какой-то момент эта хрень просто разорвет меня изнутри, если я не стану сильнее. Конечно, если это не произойдет прямо сейчас. И что нам делать?» Аня отчаянно попыталась залатать меня исцелением, но боль не отпускала. «Надо быстро что-то придумать. Огонь уже близко», — усугубила ситуацию Ева. Хотя она была права. Фиолетовое пламя и правда было уже близко, а превращаться в пепел вряд ли кому-то сегодня хотелось. Азара вдруг сжала мои плечи, а потом положила ладони на грудь, будто оценивая мое состояние. «Его тело на пределе возможностей. Энергия хаоса, выделяемая частицей, слишком сильна. Я смогу сдержать это, но только один раз. Если он снова применит силу частицы без повышения уровней живучести, его тело этого не выдержит, и...» Договорить она не успела. Из ее рук хлынуло яркое белое свечение. Настолько ослепительное, что все зажмурились. Тепло. Сначала мягкое, затем обволакивающее заполнило каждую клетку моего измученного тела. Свечение полностью окутало меня. На мгновение мир растворился в этом ослепительном сиянии. Но даже сквозь боль и мутное сознание я уловил в нем что-то неестественное. Однако в следующее мгновение магия Азары сработала. Боль начала утихать, как отступающий прилив. Я жадно втянул воздух, чувствуя, что снова могу нормально дышать. «Да что за...» Я резко сел, хватая ртом воздух. Голова все еще кружилась, а в конечностях сохранилось легкое покалывание. Но это было ничто по сравнению с тем, что происходило секунду назад. «Не знаю, что ты сделала, но спасибо. Еще бы минута, и моя кукуха точно поехала бы своей дорогой от такой боли». «Это не аурелинская магия», — вдруг тихо, почти шепотом произнесла Мира, так, чтобы услышал это только я. Но прежде чем успел что-то ответить, Аня влезла в разговор. «Азара, как ты это сделала?» — спросила она с неподдельным интересом. «Может, обсудим все это после того, как доберемся до владений 10-го?» Резко оборвала ее Ева. Если все снова в строю, хватит терять драгоценное время». Она развернулась и помчалась вперед. Остальные тут же кинулись за ней. Еще несколько секунд я приходил в себя, а потом побежал следом. Таймер задания показывал, что осталось всего 20 минут. Мы слишком много времени потратили на червя. Слишком много. Неслись по огромным кристаллам, перепрыгивая с одного на другой. Запах гари становился все отчетливее, а все вокруг начинало нагреваться. Несколько раз я даже обжегся, случайно прикоснувшись к маленькому кристаллу. Внезапно перед глазами всплыло уведомление от Миры. «Надо быть предельно осторожными с Азарой. Она явно что-то скрывает». «О чем это ты?» — пробормотал я, продолжая движение. «Это магия. Никто из аурелинов не стал бы использовать магию, в которой задействован хаос. Точнее, никто бы из них не смог ее освоить. Их силы противоположны хаосу. Даже если бы кто-то из них овладел бы такой магией, она, словно яд, травила бы его и в итоге убила. Но Азара использует ее без проблем». «Вообще ничего не понимаю. Может, тебе показалось?» «В первый раз я тоже так подумала». «В первый раз?» «Да, в башне. Она остановила чашу колосса, использовав очень мощную магию. Тогда я тоже почувствовала след хаоса в ее силе, но списала это на присутствие второй». «Погоди». Я чуть было не споткнулся, но тут же восстановил равновесие. «Но если энергия хаоса — это смертельный яд для аурелинов, тогда почему Азара еще жива? Да и она не выглядит так, будто ее что-то травит». «Сейчас я этого не знаю, но не спускай с нее глаз». «Может, сказать остальным?» Я сглотнул, чувствуя, как что-то холодное пробежало по спине. «Нет, в этой ситуации лишние люди могут все испортить». Хотел что-то возразить, но в этот момент мы преодолели последний кристалл и оказались перед исполинским строением. Замок. Огромный, монолитный. Он возвышался над всем вокруг, словно застывшая во времени глыба. Красное стекло стен мерцало в тусклом свете, отражая блики фиолетового пламени, бушующего за нами. Высокие острые башни, украшенные странными узорами, тянулись вверх, словно когти дикого зверя. Рядом с каждым из них были огромные статуи горгулий. Даже с такого расстояния было видно, как светятся их фиолетовые глаза. К замку вел массивный мост, выполненный из того же красного стекла, что и сам замок. Он был широким, прочным на вид, но совершенно прозрачным. Сквозь его толщу можно было видеть бесконечную бездну, уходящую в пустоту. Вдоль краев тянулись высокие зубцы. Несимметричные, кривые, словно кто-то пытался придать им правильную форму, но что-то пошло не по плану. Они излучали слабое багровое сияние, будто впитывали энергию из самого воздуха. «Ты есть владение десятого?» — спросила Аня, остановившись на краю кристалла. «Да», — ответила Ева. «Похоже, мы успеваем, но почему-то это не сильно меня радует». Все переглянулись, но медлить было нельзя. Я глубоко вдохнул, пытаясь унять тревогу силой мысли и без использования транквилизаторов. Попытка не очень удачная. Все одновременно бросились вперед, спрыгнув с раскаленного кристалла. Ветер резко ударил в лицо, а под ногами на мгновение образовалась пугающая пустота. Кровь забурлила от адреналина. Земля встретила нас жестко. Не самая удачная посадка, но пока кости целы, можно не жаловаться. Мост был уже рядом. Его красное стекло переливалось в отблесках бушующего пламени. Думаю, сейчас каждый из нас испытывал экзистенциальные муки, а понимание того, что будет дальше, только хуже, лишь подливало масло в огонь. До моста мы добрались без проблем. Наверное, Сферус решил дать нам немного отдыха. Ну или это просто затишье перед очередным Вот только про затишье, похоже, я чуть-чуть, немного, совсем загнул. Хотя, в тот момент я еще не знал, что маленькая игла из крови угодила мне прямо в подошву кроссовок.